Глава 79. Николя опустил руку с телефоном, все еще пребывая в шоке от неожиданных слов Бертеги. Затем взглянул на Одри, отчаявшуюся, дрожащую, на грани нервного срыва. Больше не раздумывая, он спрятал телефон в карман, открыл бардачок и вынул револьвер. Раньше он надеялся, что оружие никогда ему не понадобится. После убийства отчима Николя встречался со смертью лишь на страницах своих книг. Одри, потрясенная, взглянула на револьвер, затем на Николя. Тот завел машину. «Что ты собираешься делать?» — спросила Одри. «Мы одни», — ответил он, включая первую скорость. «Абсолютно одни». «Что это значит?» Николя, напряженно держась обеими руками за руль, пристально всматривался в дорогу, утопающую в тумане, который, казалось, танцует вокруг них какую-то безумную сарабанду. Они забрали его жену и дочь. «О, боже! Но кто они, эти люди? Кто эти люди?» Она лишь с огромным трудом сдерживала рыдание. «Почему он не сможет нам помочь?» «Он пьян от гнева», — коротко произнес Николя. Одри недоуменно моргнула, потом вдруг осознала, что они куда-то едут. «Куда мы едем? Что нам делать со всем этим?» «Я собираюсь их найти и попытаться вернуть твоего сына. Да, конечно, стоило бы связаться с полицией. У меня есть знакомый лейтенант в Париже. Начать расследование, потребовать судебного разбирательства, устроить процесс против твоего мужа. Но у нас на это нет времени. Нет времени, понимаешь?» — мягко повторил Николя, надеясь немного ее успокоить. «Но, значит, ты знаешь, где они прячутся? Где они живут?» «Я ни в чем не уверен, но у меня есть одна идея». Он резко затормозил. Одри взглянула в окно и увидела задний двор Сент-Экзюпери со стороны кухни и хозяйственных служб. Они просто объехали основное здание лицея. «Они здесь?» — вздрогнув, спросила она. «Не совсем. Но отсюда к ним можно попасть. Здесь начинается дорога, которая может к ним вывести». Одри снова взглянула в окно. Она еще никогда не видела здание лицея с этой стороны. Вид мрачной черной громады заставил ее снова вздрогнуть. «Я ничего не понимаю, Николя, но я иду с тобой». «Нет!» Она буквально подскочила на сиденье. «Ты не пойдешь туда, Одри. Да, речь идет о твоем сыне, но также о моем старом друге. Я знаю, куда идти. Я знаю, как с ним разговаривать. К тому же, кто-то из нас должен оставаться снаружи, понимаешь? На тот случай, если понадобится на них надавить. Сказать, что если через определенное время я не вернусь, ты отправишься в полицию. Что уже известно, где они скрываются и что делают. Известны их имена. Ты должна оставаться здесь и ждать меня. Да, и еще. Тебе нужно будет отъехать чуть подальше, в укромное место. Вот ключи. Закройся в машине и жди меня. Я скоро вернусь и... «Я тебя люблю». Он вышел из машины и захлопнул дверь, оставив Одри в одиночестве, окаменевшую от ужаса. Она смотрела вслед Николя до тех пор, пока он не скрылся в тумане, шагнув под низкую арку, за которой открывался вход на задний двор, почти уверенная в том, что никогда больше его не увидит. Бертеге был почти у цели. Стена уже поддавалась. На ее разрушение понадобилось всего несколько минут, поскольку он вложил в удары всю свою ненависть. Комиссар долбил стену с такой силой, которой сам себе не подозревал. Между тем, как в мозгу вспыхивали ужасные видения. Замученная дочь, изнасилованная жена. Что те собираются с ними сделать? Он уже знал, на что они способны. Он видел Талькотьер. Чувствовал запах смерти. Хрясь! Весь подвал затрясся от жестокого удара. За ним последовал еще один. И еще. Грохот обваливающихся кирпичей вызвал на его губах злорадную улыбку. Теперь в стене была дыра. Бертеги склонился к ней и посветил внутрь. За стеной было помещение, похожее на небольшой зал. Бертеги окончательно убедился в том, что в подвале кроется некая тайна. Это открытие придало ему сил, и он выпрямился, чтобы с удвоенной энергией довершить работу. Пот заливал ему глаза. Но он этого почти не замечал. Он думал только об одном. «Они еще живы! Они еще живы! Хрясь! Хрясь!» Часть стены обрушилась. Образовавшийся пролом был достаточно широким, чтобы комиссар смог пройти. Бартеги немного отдышался, потом отбросил кувалду и взял вместо нее пистолет. Снова заглянул в пролом. Небольшая комната. Душная, даже удушающая. Оттуда волнами накатывал запах сырой земли и какой-то гнили. Ни одной живой души, очевидно. Да и как могло быть иначе? Бартеги перелез через уцелевшую часть стены, стараясь не царапаться кирпичи, торчавшие по краям пролома, словно детали гигантского конструктора Лего. Осветил фонариком потолок, стены, пол. Голые камни, пустые подсвечники, перевернутый крест, вырезанный в стене. Точно такой же, как в Талькотьере, огромный магический круг с пентаклем, начерченный на полу и... Он чертыхнулся от досады. И еще одна дверь. Бартеги приблизился к двери. Она была старой и трухлявой, однако запертая на прочный врезной замок из тех, какие делали в старину. С таким замком было сложнее справиться, чем с висячим. Но у комиссара не было выбора. Он вернулся в ту часть подвала, где громоздился старый хлам, и осветил его фонариком в поисках какой-нибудь подушки. Вместо нее ему подвернулась перина. Это тоже годилось. Бартеги подтащил перину к запертой двери, свернул в рулон и просунул в него дуло пистолета. Потом выстрелил. Выстрел был приглушенный и не мог привлечь чье-либо внимание. Затем Бартеги отбросил перину, над которой взлетело облачко перьев, и посмотрел на замок. Тот почернел и оплавился. Бартеги взялся левой рукой за ручку двери, сжимая правый пистолет, глубоко вздохнул и рванул на себя дверь изо всех сил. Она распахнулась. За ней зияла непроглядная черная пустота. Взяв фонарик, он посветил внутрь и увидел нечто вроде низкого сводчатого коридора, уходящего в темноту. Ему вспомнили слова доктора Либермана. «Во многих старинных домах есть подземные ходы, которые ведут в самые недра города. Значит, из подвала Лего Река можно было попасть не только в комнату, похожую на убежище вампиров, но еще и в подземный ход. И куда-то по этому ходу выйти. Может быть, туда, где заперты Мэрил и Дженни?» Не раздумывая, Бартеги двинулся вперед.